Окрестности Москвы. Бутырки. Местность, именуемая Бутырками, находится на северной окраине Москвы при начале Дмитровской почтовой дороги. Слово «бутырки» на симбирском областном наречии значит «жилище, отделенное от города», и оно как нельзя более подходит к этой местности. Бутырки занимают весьма возвышенное положение. Они стоят на 23 сажени выше уровня Москвы-реки. Исторические сведения об этой местности, которая служила сторожевым пунктом для оберегания Москвы от внезапных набегов неприятеля, восходят к началу 14 столетия. В 1623 году Бутырки принадлежали боярину Ивану Никитичу Романову, родному дяде царя Михаила Федоровича, и население их стало быстро увеличиваться. Причиной этому служило то обстоятельство, что многие москвичи, не желавшие платить подать и отбывать военную службу, уходили из Москвы и записывались в крестьяне к боярину Ивану Никитичу, занимались беспрепятственно торговлей и не платили никаких городских податей. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича было приказано всех этих беглецов переселить в Москву, а на место их поместить пленных поляков. Когда мир с Польшей был заключен в 1656 году, то пленники были отпущены на родину, а на Бутырках был помещен Московский выборный полк, получивший с тех пор название Бутырского. Примечание. Теперь это 13-й лейб-гренадерский Эриванский Его Величества полк. 29 июня 1892 года полк торжественно праздновал 250-летнюю годовщину своего существования. Конец примечания. Полк этот был сформирован по указу царя Михаила Федоровича в 1642 году. Он состоял из так называемых выборных людей и находился под ведением стрелецкого приказа, так как пополнялся выборными людьми из московских стрельцов. Это был старейший из всех регулярных полков России, который вместе с Лефортовским полком послужил Петру I образцом для составления известных потешных полков, из которых впоследствии составились знаменитые в русской истории полки Преображенской и Семеновской. В Бутырском полку число офицеров простиралось до 43, а нижних чинов до 1200. Солдаты поселились в Бутырской слободе в устроенных от казны дворах, и им было предоставлено право на отведенной земле разводить огороды, заниматься различными промыслами, держать лавки и другие торговые заведения, не платя торговых пошлин. Они получали сверх того жалования и провиант из казны, но были обязаны служить, обучаться немецкому строю и стрельбе из мушкетов, держать городские караулы вместе со стрельцами и участвовать в торжественных встречах и церемониях. Первым командиром Бутырского полка был немец Альциль. С 1657 по 1682 год Бутырский полк состоял под начальством датчанина генерала Матвея Кровкова. Под его командой полк совершил много подвигов, и ему было даровано знамя с надписью «Берегись». Следующими командирами полка были Родион Жданов, стольник Алексей Вюст, а с 1687 по 1699 год генерал Петр Иванович Гордон. Когда Шакловитый с сообщниками в 1689 году задумал убить Петра I, и Петр уехал в Сергиевскую лавру, то Бутырский полк первый явился туда для спасения жизни своего государя под начальством Гордона, который с этого времени сделался приближенным Петра I. В 1693 году Гордону было поручено обучать потешные роты, а потому он вместе с Бутырским полком участвовал в азовских походах. Петр Великий неоднократно брал из Бутырского полка сержантов и капралов для пополнения сформированных им полков Преображенского и Семеновского. Бутырская церковь во имя Рождества Богородицы построена в 1682 году и представляет один из прекрасно сохранившихся памятников церковного зодчества 17 столетия. Пределы во имя святого Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. В некоторых старинных документах Бутырская слобода именовалась село Бутырнино. Слобода занимает более 700 десятин земли.